«Хорошо они живут», — думал Лукашин, наблюдая их жизнь. Два раза его брали на кратковременную службу в армию. Ему там понравилось. Он был среди людей и делал то же, что люди. Дело это имело смысл, насущный для всего народа. Красноармеец, боец, окружен общим уважением. В ученьях и походах Лукашин отдыхал от заготконторы, от своего одиночества. Когда началась война и его призвали, он пошел в армию с большим удовольствием. «Что хорошо в армии, — думал Лукашин, — это то, что каждую минуту знаешь, что надо делать. Тут ведь как? Сегодня ты все исполнил хорошо, и тебя уважают. Завтра покажешь себя в плохом свете. Вся твоя вчерашняя заслуга на смарку. Станешь оправдываться, тебя и слушать не будут. Но послезавтра у тебя есть возможность опять заработать уважение, и даже, может быть, на тебя будут смотреть с восторгом». Он служил старательно и скоро заслужил сержантское звание. Был не по годам солиден, любил читать наставления молодым бойцам, и они в шутку называли его «папаша». На коротких солдатских ночевках он засыпал с ясными мыслями и с сознанием исполненного долга. Говорят, плох солдат, который не мечтает стать генералом. Лукашин понимал, что генералом ему не быть никогда, талантов нету. Но солдат он был хороший. Ему везло. В самых трудных операциях он отделывался легкими ранениями. Поневоле будешь считать эти ранения легкими, когда кругом люди гибнут, либо тяжело калечатся, а ты повалялся в прифронтовом госпитале и опять в часть. Война шла, Лукашин служил. Кругом люди получали ордена и медали, он ничего не получал. Он думал, что, пожалуй, многих награждают за точно такие же дела, какие и он совершил. Значит, он такую же пользу приносит, как и они. И он научился уважать солдата-фронтовика, независимо от того, есть у него награды или нет. В войне завиднелся конец. Наши войска гнали немцев к границе. «Что же, скоро по домам?» «Он вернется», — отец его спросит. «Ну, когда приступаешь к занятиям в конторе?» А он ответит не сразу. Он будет сидеть и курить. И отец поймет, что он ушел из-под родительской власти, и что на него уже нельзя гаркнуть, нельзя трахнуть кулаком. «В контору нет», — скажет затем Лукашин. «Я остаюсь в армии». И вдруг под Станиславом тяжелое ранение в лицо и грудь. И это в момент, когда Лукашин уже спокойно уверовал в свою счастливую звезду. «Ну, ясно», — подумал он, очнувшись в медсанбате, — «это же я. Со мной обязательно что-нибудь должно было случиться в этом роде». Его возили из госпиталя в госпиталь. Под конец повезли в Москву. И там знаменитый хирург-стоматолог в несколько приемов сделал ему операцию лица. Возились 3 месяца, замучили, зато сделали чисто, шрамы были едва заметны. «Со временем и совсем исчезнут», — сказал хирург любой своей работой. После этого Лукашину ставили новую челюсть с жемчужными зубами. Зубы ему очень понравились, они даже отчасти вознаградили его за страдания. В московском госпитале он получил письмо от односельчан. Они сообщали, что его родители умерли, что ему в наследство остался дом и деньги на сберкнижке, и спрашивали, не будет ли насчет дома каких-нибудь распоряжений. Лукашин ответил, что дома ему сейчас не нужно, пускай сельсовет им пока что распоряжается, и несколько дней пролежал в растерянности и печали, со странным чувством, что что-то от него оторвалось. Вот отец загубил его молодость, и мать он любил не так уже горячо, а все-таки оторвалось. Когда с него сняли бинты, он пошел в коридор к большому зеркалу и посмотрелся. Исхудавшее желтое лицо с глубокими морщинами вдоль щек, морщины на лбу, шрамы на подбородке —